плечевое сплетение, плексус брахиалис. Плечевое сплетение образовано передними ветвями четырех нижних шейных нервов и частично передней ветвью первого грудного нерва. Оно находится в нижнем отделе шеи, позади грудино-ключично-сосцевидной мышцы, над ключицей, откуда тремя пучками, латеральным, медиальным и задним, переходит через промежуток между передней и средней лестничными мышцами в подмышечную ямку. В соответствии с местоположением в сплетении различают две части – надключичную и подключичную. Надключичная часть плечевого сплетения отдает многочисленные ветви глубоким мышцам шеи, лестничные мышцы и другие, к мышцам плечевого пояса и к части мышц груди и спины, подключичная мышца, большая и малая грудные, передняя зубчатая, широчайшая мышца спины, ромбовидные мышцы. Эти ветви условно называются короткими нервами плечевого сплетения. К их числу относится длинный грудной нерв, идущие к передней зубчатой мышце, медиальные и латеральные грудные нервы к большой и малой грудным мышцам, подлопаточный нерв к подлопаточной мышце и к широчайшей мышце спины и другие нервы. Подключичная часть плечевого сплетения состоит из названных выше трех пучков, которые прилежат с соответствующих сторон к подмышечной артерии. От этих пучков отходит одна короткая ветвь – подмышечный нерв – N axillaris и ряд длинных ветвей нервов. Подмышечный нерв иннервирует дельтовидную мышцу, капсулу – сумку плечевого сустава и кожу латеральной поверхности плеча. Длинные ветви иннервируют свободную верхнюю конечность – руку. Длинными ветвями, нервами плечевого сплетения являются мышечно-кожный нерв, мускуло кутанеус, прободает клювоплечевую мышцу, затем проходит между плечевой мышцей и двуглавой мышцей плеча, отдает мышечные ветви к передним мышцам плеча и латеральный кожный нерв предплечья, N. cutaneus branchii lateralis к коже передней латеральной поверхности предплечья. Срединный нерв N. medianus лежит на плече рядом с плечевой артерией, но ветвей не отдает. На предплечье проходит между поверхностным и глубоким сгибателем пальцев и посылает мышечные ветви ко всем передним мышцам предплечья, за исключением локтевого сгибателя кисти и части глубокого сгибателя пальцев. На кисти ветви срединного нерва иннервируют мышцы возвышения большого пальца, за исключением приводящей мышцы, две червеобразные мышцы и кожу ладонной стороны на уровне 3,5 пальцев, начиная с большого. Локтевой нерв N ульнарис располагается на плече вначале рядом с плечевой артерией, затем от нее отклоняется и, огибая сзади медиальный надмыщелок плечевой кости, в этом месте лежит поверхностно на кости и может быть легко травмирован, переходит на переднюю поверхность предплечья, где лежит рядом с локтевой артерией. На плече ветви не отдает, на предплечье иннервирует локтевой сгибатель запястья, часть глубокого сгибателя пальцев и отдает две ветви, ладонную и тыльную, которые переходят на кисть. На кисти ветви локтевого нерва иннервируют мышцы возвышения малого пальца, все межкостные мышцы, две червеобразные мышцы, мышцу, приводящую большой палец, а также кожу ладонной поверхности на уровне 1,5 пальцев и кожу тыльной поверхности на уровне 2,5 пальцев, начиная с мизинца. Конец 351 страницы. Лучевой нерв N radialis проходит на плече по задней поверхности в канале рядом с глубокой артерией плеча делится на глубокую и поверхностную ветви, переходящие на предплечье. Область иннервации на плече, трехглавые мышцы и кожа задней поверхности, на предплечье разгибатели и кожа тыльной поверхности, на кисти кожа тыльной поверхности на уровне 2,5 пальцев, начиная с большого. Медиальный кожный нерв плеча N cutaneus brachii medialis отдает ветви кожи передней медиальной поверхности плеча. Медиальный кожный нерв предплечья N cutaneus antebrachii medialis иннервирует кожу передней медиальной поверхности предплечья.